И вот, наконец, наша гостиница. Я поприветствовал кивком хозяина и прошел по лестнице на второй этаж, и еще не успел войти в главный зал, как услышал ругань. Да я говорю вам, он исчез. Понимаете, исчез. Просто взял и на глазах растворился. Успокойся, Мару. Когда он вернется, то все тебе объяснит. Мне было само спокойствие и даже не стало ничего объяснять, решив дождаться моего возвращения. Молодец, сестренка. Успокоиться я вам говорю что. Тут я открыл двери, и все мгновенно уставились на меня. Нейт, Мару тебя потеряла, хихикнула Мия. Но мы тоже немного заволновались, добавила Лей. Ты обычно не используешь браслет вот так в открытую. Думали, что-то случилось. Проблема в том, что браслет я не использовал, вздохнул я, заходя внутрь и закрывая за собой двери. Мару, будь добра, можешь активировать тот артефакт-глушилку, он же тут есть. Да, девушка немного успокоилась и, пройдя к одной из стен, коснулась декоративной штуки. Теперь ясно, что за артефакт создает полог тишины в главном зале этажа. У меня к тебе очень-очень-очень много вопросов, и в этот раз ты не улизнешь. Уж точно не после того, как я видела твоего двойника, тебя, истекающего кровью, и этого странного жуткого исчезновения. Ты хоть представляешь, как я перепугалась? Представлю. Извини, что заставил поволноваться. И для начала давай присядем. Рассказал я ей даже близко не все. Даже про мои 200 лет в аду знала только Мия. Ни Лей, ни Мор, ни Луи об этом не слышали, хоть и были осведомлены о моих демонических меридианах. Так что и Мару знать было не нужно. Ограничился историей о том, что я создал браслет из души демона-привратника, которого прикончил в 6 лет. Про этого демона, и что мое имя назвала Вечная, она и так был в курсе. Так вот как вы сбегали. Невероятно. Ты хоть понимаешь, насколько ценна эта штука? Относительно, кивнул я. Хотя до прибытия во внутренние витки я думал, что он не уникален, просто очень ценен. Не, такие штуки если и есть, то у единиц, приближенных к лордам. Причем это вот максимально ближний круг, самые преданные и сильные воины. Мару, я хочу, чтобы ты пообещала никому этого не рассказывать. Вообще все, касающиеся меня, это будет сложно, я же в союзе. Проклятие, Ардин, ты прям заставляешь меня выбирать между сердцем и карьерой. Я могу тебе пообещать лишь вот что. Когда я вернусь в союз официально, то буду ограничиваться неважными отписками. Где-то опущу детали, где-то совру. Но я все равно буду вести записи, и в том числе то, что ты расскажешь. Я буду передавать их в надгробную. Истина должна быть записана, во что бы то ни стало. Надгробную, не понял я. А, извини, у каждого из членов союза есть надгробная. Это что-то вроде особого хранилища, в которое есть доступ только у него. В нем мы храним знания, которыми хотим поделиться после смерти. Оно как раз и создано на такой случай. Когда есть важная история, которая должна быть рассказана, но если озвучить ее сейчас, она может повредить. Это больше похоже на угрозу, Мару, нахмурился я. Хранилище компромата, которое откроется, если с хозяином что-то случится. Ой, нет, все не так, в смысле, некоторые из нас правда могут использовать его так, но я вовсе не хочу тебе вредить. Я распоряжусь, чтобы мою надгробную раскрыли через 10 лет после моей смерти. Идет, мне все еще не нравится, Мару, даже через 10 лет. Через 10 лет после моей смерти, напомнила она, а я скоро умирать не собираюсь. Может, я вообще возвышусь и проживу еще 100 лет, а, мне кажется, через 100 лет тебе не будет дела до тайн, что важны сейчас. Время покажет, хмыкнул я. Ардин, я уже говорила, мы не только шпионская сеть, мы историки, хранители истинной истории этого мира. Ты хоть знаешь, что из себя представляет нынешняя история? Нет, это каша, даже хуже. Лорды словно целенаправленно переписывают историю, причем переписывают хаотично, добавляя в нее очень много лжи и выдумок. И лишь мы собираем достоверные сведения, те, в которых наши потомки могут быть уверены. Поэтому так важно, чтобы твоя история оказалась в наших архивах, пусть не сейчас, а через много-много лет, возможно, когда тебя уже и в живых не будет. Рановато ты его хоронишь, фыркнула Мия. Что? Ох, нет, я не о том. Тут же начала оправдываться Мару, поняв, как это прозвучало. Хватит, стой, не 10, 20 лет после твоей смерти эти знания будут неприкосновенными. Ты можешь мне это обещать? Прямо спросил я. Да, сразу согласилась Мару. Я бы и больше пообещала, но правила запрещают. Даже 20 лет – это уже больше, чем разрешено, но прецеденты бывали, и думаю, мне одобрит. Хорошо, тогда можешь записывать, кивнул я. Я вообще могу погибнуть уже через пару дней в отчаянной попытке освободить друга, который меня даже не помнит, так что какая разница. Она права, вряд ли через 20 лет эти сведения будут такими уж секретными. Учитывая, как у меня получается хранить секреты, подозреваю, что к тому времени мои враги будут отлично знать обо всех моих умениях. Хотел бы я таиться, остался бы во внешних витках с семьей. А раз так, знаешь, Мару, я тут подумал, на самом деле у меня для тебя есть история, которую нужно записать, которую должны узнать люди после нашей смерти. Да, погоди, дай мне минуту, чтобы подготовиться. Мару тут же достала из пространственного кармана чернила и свиток. И что за история? Это история о мальчике, который в 5 лет попал в ад. Глава 28. Остался один день до назначенного времени, и я собирался провести его с толком. Первым делом мы с Мару в последний раз посетили аукцион, забрав то, что я заработал за продажу колец. В общей сложности получилось больше 12 миллионов небесных сферов. Тогда же я узнал, что помимо небесных сферов есть еще одна валюта, которую используют, когда суммы доходят до таких огромных значений, божественные сферы, каждый из которых идет как 10 тысяч небесных, и большую часть денег мне выдали именно в них. Следом я полез в список необходимого для второй закалки меридиан. Рю оставил четкое описание необходимых компонентов и способа их приготовления. И если необходимое для первой закалки было нетрудно достать, достаточно пройтись по алхимической лавке, то вот для второй ингредиенты были очень редки. Например, лиловый цветок бескрайнего неба стоил 200 тысяч сперов. Это был самый дорогой ингредиент, но не единственный. Цена на остальные разнились, где 10 тысяч, где 40, но мне все это было необходимо. На счастье, каждый из ингредиентов был в наличии. Правда, кое с чем пришлось переплатить за срочность. В конечном итоге я покинул аукционный дом тысячелетнего золота, облегчив свои карманы на миллион, но это не страшно, учитывая, какие возможности передо мной откроются после. Вернувшись в гостиницу, я создал дверь и скрылся в личном убежище. Мару последовала за мной. Она вообще теперь следовала за мной словно хвостик, желая увидеть все и вся своими глазами. Отрезав убежище от реального мира и ускорив тут ход времени, приступил к работе над ингредиентами. Их приготовление было гораздо более сложным, чем в первый раз. Некоторые из них должны были пройти сложный процесс с обработки, где легко все запороть. Убежище в этом очень сильно помогало, потому что я могу гораздо легче контролировать процессы. В итоге приготовления заняли порядка 20 часов. Кое в чем помогало Мару, но я специально старался ее не допускать до работы, чтобы сам рецепт остался тайной. Она видела лишь часть работы, попытайся повторить, ничего бы не вышло, слишком много тонкостей, о которых она не знала. И когда я закончил, пришло время закалки. Как и в прошлый раз, использовать необходимый реальный материал. Для первого раза я использовал ванну, но для новой попытки решил сделать чуть иначе и подготовил крупный чан, в котором мне должно было быть посвободнее. «И сколько времени ты проведешь в этой штуке?» – спросила девушка, обходя конструкцию по кругу. «Около недели». «Сколько?» «Но твои друзья что-то говорили о 10 часах, это первая закалка, вторая дольше и болезненнее». Но это вслух я не сказал. Я могу тебя выпустить, если хочешь. Там для тебя пройдет от силы пара минут. Нет уж, уперла руки в бока девушка. Я буду с тобой. И, чтобы показать свои эмоции, взяла меня за руку. Спасибо. Я разделся, забрался в чан и погрузился в жидкость. Теперь оставалось закрыть крышку и наслаждаться ощущениями. Нейт, обратилась ко мне Мару. Знаю, что это наглость, но можно мне с тобой, со мной, пройти закалку? Тут хватит места для двоих. Я на миг задумался, вспоминая, что говорил Рю на этот счет. Теоретически мы могли пройти ее вместе, объем жидкости это позволял. Уверена, ты неделю будешь вынуждена плавать со мной без возможности выбраться. А учитывая, что ты не проходила первую закалку, тебе будет больнее, чем мне. Неделя адской боли, ты не понимаешь, о чем просишь. Мне все равно, лишь бы быть рядом с тобой. Я все выдержу. Мару в два движения избавилась от ханьфу и прыгнула в чан. Я вздохнул. Глупая влюбленная по уши дурочка. Она и сама это понимала, но ничего не могла с собой поделать. Как только я закрою крышку, назад пути не будет. Его и так нет, сказала она и поцеловала меня, а рука уже потянулась к ручке, закрывающей чан. Для дыхания тут было одно отверстие, так что использовать его нам приходилось по очереди, но учитывая наше возвышение, никаких проблем не возникало. Нам требовалось делать один вдох раз в 10-15 минут. Для питания пилюли жизненных сил тоже поставлялись через нее. Удобно, что даже находясь в чане, я мог разделить свой разум и создать двойника, что мог нас кормить. Общались с Мару тоже через клона. Я говорил его устами снаружи, и мы, внутри, прекрасно все слышали. Отвечала девушка постукиваниями по моему плечу. Один раз, да, два раза, нет. Как и в случае с обычной закалкой, процесс этот шел постепенно, начиная с кожи. Первый день мы оба чувствовали легкий зуд, который становился все сильнее и переходил в жжение. Я переносил это легче, а вот Мару было тяжело, но она боролась. Второй день стал гораздо более болезненным. Казалось, что кожа пылает огнем. Мару металась от одной стороны чана к другой, словно пытаясь от него избавиться таким образом, но ничего не помогало. Третий день принес легкое облегчение. Кожа все еще горела, но слабее, и процесс явно стал идти глубже, в мышцы и меридианы. Теперь предстояло самое сложное. Новая волна боли нахлынула резко, подобно цунами, нарастая быстро и неумолимо. Мару оказалась к этому не готова и закричала прямо там, под водой, выпуская из легких почти весь воздух. Пришлось срочно ее спасать, пока не захлебнулась. Но дальше было не легче. Боль пронизывала каждую клеточку тела, как моего, так и девушки. И если я мог отвлечься за счет клона, которым управляла часть моего разума, то Мару сбежать от боли было некуда. Я обнимал ее, чувствуя ее судороги, целовал, заставляя отвлечься от происходящего. На пятый день боль перестала возрастать, оставаясь примерно на одном уровне. Уровне, которого Мару в конце концов не выдержала и бросилась к крышке чана. Пришлось ее схватить и прижать к себе. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, но в конечном итоге успокоилась, беззвучно рыдая. Остаток пятого и почти весь шестой день мы провели в объятиях друг друга. А когда настал седьмой день, все закончилось так же внезапно, как и началось. Просто в один момент понял, что боли нет. Уточнил у девушки, и она тоже постучала по плечу, сообщая, что чувствует себя хорошо. Закончили, значит. Из чана выбирались уставшими и перепачканными в густой черной жидкости, которая чуть ли не на глазах высыхала, превращаясь в твердую корку. Надо было срочно идти отмываться и поесть. Нормально поесть, а не пилюль жизненных сил. Они, конечно, насыщают, но вот удовольствия от них никакого. Мару была со мной полностью согласна. Омывание устроил на природе, под водопадом, только сделал его потеплее. И вот тут меня ждал первый сюрприз от второй закалки. Что? Немного смутилась Мару, увидев, что я ее разглядываю. Она избавилась еще не от всей грязи, но изменения были налицо. Ой, ой-ей, это что, мои? Она с легким недоумением ощупывала заметно прибавившую в размере грудь. В прошлом она у Мару была совсем небольшой, теперь же ей было чем похвастаться. Да изменилась и не только грудь, а фигура девушки целиком. Мару в прошлом, к сожалению, не могла похвастаться совсем уж женственными формами, теперь же этой женственности стало через край. Девушка стала выше, талия стала уже, бедра шире, грудь больше. Я бы даже сказал, что ее фигура обрела околоидеальные формы, а еще отросли волосы, да настолько, что теперь они струились ей аж до самых пят. Это как вообще, удивилась она, ты вот вообще не изменился. Мы прошли через небесное пробуждение тела, это второй этап закалки. Причем ты прошла сразу два этапа за раз, так что ничего удивительного. У меня тоже изменения были довольно сильными. Так вот почему ты такой красавчик, хмыкнула она. Значит, сейчас в тебе ничего не поменялось? Я прислушался к ощущениям. Мышцы немного. Они словно немного иначе стали расположены и сами по себе крепче. Меридианы тоже укрепились. Ладно, вздохнула она и посмотрела на собственную грудь, которую придерживала руками. «А мне что с этим теперь делать? Не выглядишь довольной», – удивился я. Мне казалось, что девушки мечтают об идеальной фигуре. Да, когда дело касается охмурения мужчин, но я-то в союзе нищих. И такую фигуру спрятать сложно, с ней только в павильоне цветов работать, – раздосадованно вздохнула она. «Вот взглянув на меня сейчас, ты бы поверил, что я просто бродяжка. Нет, скорее уж дама из знатного рода. Вот в этом-то и проблема. Ладно, что сделано, то сделано. Ну, «Мне твоя новая фигура нравится», — решил я немного смягчить ситуацию, и сработало. Мару тут же заулыбалась. «Ну раз тебе так нравится новая Мару, то нам стоит опробовать возможности этого тела», — промурлыкала она, заигрывая со мной. Протянула руку и коготками, которые у нее, как и волосы, сильно отросли, поскребла мне по груди. «Разумеется, надо опробовать. Сейчас помоемся, перекусим, и я создам арену. Ты ведь понимаешь, что я не это имела в виду», — вздохнула девушка и наклонила голову слегка на бок. «Мару, у нас нет времени», — серьезно сказал я, попутно смывая остатки грязи. «Я понимаю, но это может подождать. Это место с немыслимой скоростью поглощает наше время, а ты этого не замечаешь. На момент, когда я покидал внешние витки, думал, что мне 12, а когда мы прибыли в этот город, оказалось, что мне уже 19. Понимаешь, я провел в этом месте слишком много ценных лет, надо с этим завязывать. Извини, что не отвечаю на твои заигрывания, но чем быстрее мы уйдем отсюда, тем лучше». «Эх, ладно-ладно, я поняла. Если поняла, то давай подстрижем друг друга. Ты того и глядишь на свои волосы будешь наступать, да и мои». Я с недовольством окинул собственные волосы, что лишь немногим не дотягивали до длины девушки. С помывками мы закончили довольно быстро, хоть Мару и пыталась заставить меня передумать и подзадержаться, но безрезультатно. Не тот у меня был настрой. Все, о чем я думал сейчас, насколько изменилось строение мышц и как сильно это отразится на техниках. Быстрый перекус, и я уже готов к тренировочному бою, но тут выдался конфуз. «А вот это ни капли не смешно», — вздохнула Мару, когда не смогла влезть в свою одежду. «Пришлось девушке облачаться в мою и выходить из убежища, чтобы попросить у Мии что-нибудь из ее гардероба. У сестры самая близкая к нынешней Мару комплекция, то-то Мия удивится. Но сам я не выходил, дожидался девушку, начав с разминки, а когда та вернулась, сразу бросил ей один из мечей. Та тут же встала в стойку, взяв его обратным хватом. Попыталась сделать технику шагов, но внезапно упала и покатилась по земле. Ой, она рывком встала, нахмурилась, а затем еще раз попробовала и снова неудачно, просто запнулась о собственные ноги. «Что за ерунда? Твоя комплекция изменилась, твои мышцы стали другими», — поведал я. «Техники, особенно техники шагов, это не только узор меридиан, это еще и мышечная память, а мышцы изменились, они двигаются так, как привыкли, и поэтому техника срывается. У тебя тоже так было после первой закалки?» «Да, поэтому я и говорил, что у нас нет времени. Еще неизвестно, сколько времени тебе придется осваиваться с новым телом. Да и мне, судя по всему, придется многое заново отрабатывать». «Ясно. Теперь я действительно поняла. Ох, мне что, заново осваивать собственные техники? Лорды, это же ужас. Вот поэтому и не будем терять время. Начали. Управились с восстановлением формы мы гораздо быстрее, чем ожидал. Где-то за 2 недели, большую часть из которых Мару тренировалась самостоятельно, переучивала собственные техники, и больше всего сложностей у нее было с техникой шагов. Она использовала скользящий шаг собственного клана Радди. Сложная техника на 42 узла, зато позволяющая двигаться очень быстро и стремительно. Но именно из-за своей сложности ей было тяжело подстраивать ее под новую длину ног. Мне было на порядок проще. Никаких критичных изменений со мной не произошло, что мешало бы сражаться. Пара дней практики, десяток тренировочных боев, и я понял, что уже способен сражаться как раньше, а может даже лучше. Попутно выяснил, что новое тело мало того, что сделало меня сильнее, быстрее и крепче, так еще и заметно повысило способности к восстановлению. Во время одной из схваток Мару нанесла мне пару относительно глубоких порезов, но не вынуждающих закончить схватку здесь и сейчас, а когда я собрался ими заняться, то оказалось, что они уже зарубцевались, а через пару часов и вовсе исчезли. Еще я припоминал, что Рю говорил что-то о сопротивлении ядам и токсинам, но проверять это на практике не собирался. Мне оставалось пройти еще одну закалку, истинное пробуждение божественного тела, как говорил дракон. Проблема лишь в том, что в аукционном доме я увидел только один компонент для нее, и он стоил 700 миллионов небесных сферов, а остальных 4 не было вовсе. Жаль, конечно, хотелось бы пройти ее, но это все не раньше 4-й ступени. Мару, не будь она 7-й, не смогла бы пройти разом 1-ю и 2-ю закалки, сварилась бы в процессе. 1-ю можно проходить на любой ступени, 2-ю не раньше 7-й, третью после четвертой. Ли и Мии я тоже собирался предложить пройти закалку, но позднее, когда они окрепнут и станут выносливее. Да и ключевой ингредиент, тот самый лиловый цветок бескрайнего неба, был в единственном экземпляре. Мии точно нужно будет дойти до седьмой в начале, а желательно им обеим возвыситься вообще до шестой, там процесс будет не таким болезненным. Пока Мару возвращала себе навыки, я занялся артефакторикой. Теперь у меня было очень много материала и возможность поэкспериментировать. В промежутке между тренировками девушка подсказала мне идею одного артефакта, позволяющего передавать голос силой мысли на расстоянии. После открытия узла истинного начала такая сила появляется и просто так, но до этого возможно еще годы, а возможность общаться нужна прямо сейчас. Артефакт получился любопытный, эдакое небольшое украшение на ухо, но не как серьга. Он надевался сверху так, чтобы маленькая металлическая пластинка плотно прилегала к черепу за ухом. Проверка артефакта показала, что он работает, разве что расстояние проверить не удалось. Он передавал вибрацию, которая шла прямо в голову и преобразовывалась там в голос. Магия, не иначе. Еще с десяток артефактных бомб на основе пороха покойной Ланьха, главы Ордена Божественной Кары. Они хорошо показали себя во время уничтожения поместья Гу, и в случае чего их хватит подорвать и домик, предоставленный семейству Сен. Вот, возьми, я вручил Мару одноручный меч, который сделал с первой попытки. Использовал упрощенную схему Рихара. В нем не было небесного железа, но даже так клинок получился хорошим. «Ты сделал мне оружие?» – изумилась она. «Такое легкое. Оно артефактное?» «Да, только надо сделать привязку. Должно работать как мое», – достав Рихар, показал, как его клинок превращается в ничто. «А еще он может становиться невидимым. В мой такую схему вставить не получилось, а вот в твой вышло, так как металлу попроще. Спасибо». Мару тут же бросилась меня целовать. Повисла на шее, визжа от восторга, и дрыгала ножками, оторвав их от земли. «Ты просто лучший. Надо будет и для друзей что-то сделать потом, когда будут идеи и время подготовить схемы. Оружие же должно быть индивидуальным, заточенным под стиль. С Мару все плюс-минус понятно, она без стихийника не имеет предрасположенности ни к одной, что позволяет ей использовать любую, но не так хорошо, как человек с предрасположенностью или с родством. Сам же стиль больше похож на мой старый, быстрые и смертельные атаки. Никаких лишних движений, все направлено на то, чтобы прикончить противника. Думаю, я бы даже мог обучить ее кое-чему из стиля костяного палача, что не требует демонических меридиан. Например, что-то из пробивных ударов, так как с этим у Мару явно проблемы. Если цель не использует хорошую защитную технику, все отлично. Она с большой вероятностью ее достанет, даже меня доставала, но вот если столкнется с мощной защитой, пробить не сможет. Такому клинку нужно имя. Немного успокоившись, она опробовала меч и с довольным видом кивнула. «Как назовешь?» «ХММ, латы, летящий сквозь», я почесал подбородок. «Странное название, как будто у тебя лучше», немного обиженно буркнула она. «Просто мне кажется, оно ему подходит. Ну раз ты так считаешь, пусть так. Давай быстрый спарринг, проверишь его в деле, и закончим. Нам пора возвращаться. Уже, эх, ладно. Готовься, Арден Нейт Кантеркрейн, мой грозный латы сегодня познает твоей крови», хихикнув. Мару встала в боевую стойку. «Это мы еще увидим». Глава 29. «Они выходят», сообщила Мия, используя тот самый передающий голос артефакт. «Уверена, что это они», на всякий случай уточнила Мару. «Ну, твои описания довольно точные. Блондинка и стрёмный тип в маске». «Да, это они. А я что говорила? Перехвачу их у площади Золотых Песков», сказал Лей. «Приняли», кивнул я. В операции по проникновению были задействованы практически все, но по-разному. Непосредственно в поместье было решено идти вдвоем. Отчасти потому, что у нас было лишь два комплекта одежды слуг, отчасти потому, что у Мару было лишь два скрывателя. Скрывателем она называла небольшой одноразовый артефакт, выглядящий как кусок ткани, приклеивающийся на запястье поверх метки. У сильных мира сего есть возможность отслеживать метки и впоследствии сказать, какие метки были на территории поместья, а скрыватели спрятали нас от подобного опознавания. Эта штука продавалась на черном рынке и была строго запрещена на территории любых витков. Поймают с ней, вне зависимости от статуса, приговорят к смерти. Мару сразу предупредила, что с ней попадаться нельзя, и нужно избавиться, Как только работа будет сделана, друзья же выступали в качестве наблюдателей, следили за поместьем со стороны и должны были предупредить, если та парочка вернется раньше времени или случится еще что-то из ряда вон выходящее. Мы с Мару дожидались прямо в апартаментах гостиницы. Тут также было место встречи, когда Рю окажется в наших руках. «Готово?» – спросил я у Мару, на что та улыбнулась. Она нервничала, но держалась хорошо. «Пошли!» – я взял ее за руку, и в следующий миг мы переместились во внутренний двор поместья Северного Ветра. Девушка пошатнулась и схватилась за рот. Видимо, ее немного мутило от перемещения. «В первый раз такое бывает», — сказал я ей, на что так кивнула, борясь с нахлынувшей тошнотой. «Я в порядке», — наконец сказала она. Мы двинулись по темному двору под прикрытием техник скрытности. Девушка по роду профессии тоже ими владела, так что мы без труда прошли открытый двор незамеченными. Мару провела нас ко входу для слуг, который охранялся, и тут пришлось рискнуть. Мы с девушкой вышли на свет, аккурат так, чтобы охрана подумала, что мы идем из одной из пристроек. Вопросов не задавали, лишь проводили нас суровыми взглядами. Кажется, все шло хорошо. Помимо одежды для слуг, Мару нас еще и загримировала. Окрасила мои волосы в черный и с помощью косметики постаралась придать лицу больше айрванских черт. И у нее получилось, взглянув в зеркало в первый раз, даже не узнал себя. Над собой она тоже поработала. Покрасила волосы в соломенный, с помощью кремов осветлила кожу, благодаря чему теперь выглядела как Гарван, и внесла еще парочку менее примечательных корректив. Одно важно, смотря на нее сейчас, мне очень сложно было бы узнать в ней прежнюю Мару. И вот мы внутри, идем по коридорам внутри дворца. «Есть мысли, где его могут держать?» – спросил я у девушки. Она наизусть помнила всю карту помещения и ориентировалась тут намного лучше меня. Варианта 2, в зависимости от того, как к нему относится. Если с уважением, нам наверх, там хозяйские покои и апартаменты для гостей. Если как к пленнику, то вниз. Предложил бы разделиться, но ты мне карту не дала. Если бы я дала тебе карту, ты бы отправился один, — обиженно буркнула она. Это моя гарантия, так что держимся вместе. Тем временем мы прошли мимо кухни, где вовсю работали слуги. Тут остановились и решили немного послушать, хоть и было рискованно. Солдаты – это одна каста, слуги – другая. Если солдаты с определенной долей вероятности не будут обращать на нас внимания, веди себя мы как полагается, то вот слуги своих должны знать в лицо. «Добудем языка», – предложила Мару. Я кивнул. Мы шагнули на кухню, где работало двое поваров, один из которых заканчивал украшение какого-то блюда. «А вы еще кто?» – начал было говорить первый из них, заметивший нас раньше, но я его заткнул, ухватив за горло. Тот был простым человеком без сосредоточия и ничего не мог противопоставить. Я смял ему гортань, не дав издать ни звука. Второму к горлу приставила меч Мару. Короткий допрос, и девушка вырубила прислугу одним точным ударом. Живого человека я положить в пространственный карман не мог, так что пришлось немного осмотреться и подыскать место, куда можно спрятать тело. Из допроса Мару выяснила, что у госпожи из дома Сен действительно есть гость, который в данный момент находится на одном из верхних этажей в центральном здании. Они как раз готовили для него ужин. «Не будет подозрительно, что мы вдвоем понесем блюдо?» – спросила Мару. И действительно, порция была небольшой, как объяснить, что слуг двое, когда для доставки хватит и одного. «Может мне взять музыкальный инструмент?» – предложила девушка. «Ты понесешь еду, а я сделаю вид, что собираюсь скрасить его трапезу музыкой». Я отрицательно мотнул головой. «Поступим проще, вот», — я протянул ей спир с меткой перемещения. «Ты пойдешь одна, а наверху бросишь ее символом спирали вверх, и я перемещусь на нее. Справишься?» «Звучит несложно», — кивнула она. «Тогда действуй, я буду ждать тут». Девушка взяла поднос и с важным видом направилась на выход, подмигнув мне в проходе перед тем, как уйти. Невольно улыбнулся этому жесту. Мне оставалось надеяться, что она без проблем пройдет наверх, да и в случае чего я легко смогу ее нагнать. Поместье большое, но не настолько, чтобы не успеть догнать ее за 10 ударов сердца. Прошла минута, вторая, третья. Украшение на ухе сохраняло тишину. Четвертая, пятая. И тут двери на кухню открылись, внутрь вошла тройка солдат. Они окинули пустую кухню удивленным взглядом, а затем сосредоточили свое внимание на мне. «Эй, а где Донг? Он же сегодня должен быть на кухне», — прихватила, старший, поклонился я ему, изобразив подобострастную улыбку. «Съел что-то не то, а ты вообще кто?» «Янь, старший помощник повара». «Янь, а что с Минем?» Прищурился охранник. «Приболел, вызвали меня. Прислуживать госпоже из дома Сен, огромная честь». «Неважно», махнул другой. «Мы жрать хотим. Приготовь нам что-нибудь по-быстрому». «Да, лапшу давай», поддержал третий. «И выпивки бы чуток», вновь второй. «Придурок», первый отвесил второму смачную затрещину. «Никакой выпивки на работе». «Да ладно тебе, старшой, по 100 грамм, для настроения». Я смотрел на них из поклона, чувствуя накатывающее раздражение. «Им бы свалить, ведь если Мару сейчас скажет перемещаться, придется что-то делать, возможно даже избавиться от них». «Слушай, Янь, а ты вообще откуда?» «Я много слуг перевидал, но что-то тебя не припомню», не унимался первый. «Да чего ты так к нему привязался?» устало буркнул второй. «Да я просто на пропуске слуг стоял полдня, и вот не помню его, а вот меня помню. Приходил сегодня утром, немного гёдза нам принес. Вот и пытаюсь понять, как так вышло, что ты тут, а его нет. Я на месте, жду тебя, но лучше поскорее». «ТЦ», цокнул я языком. «Извините, старший, мне срочно нужно отойти». Попытался я выйти в коридор, но солдат в 2 шага меня нагнал и схватил за плечо. «Куда ты так спешишь, тебе капитан?» «А», только и успел охнуть солдат, когда рихар, появившийся у меня в руке, вошел ему в грудь. «Это уби», клинок перестал быть материальным, и мне не потребовалось делать усилий, чтобы высвободить оружие из падающего тела. Воин еще не успел закончить слово, как меч снес ему верхнюю часть головы, и та плюхнулась прямо на жаровню. «Ах ты», рыкнул капитан, самый сильный из солдат. Я уже направился к нему, обрушив меч сверху. Воин мгновенно использовал покров, одновременно принимая меч на жесткий блок. Ошибка. Рихар миновал вражеское оружие и рассек мужчину от ключицы до пупа. «Лучше бы дали мне уйти», покачал я головой и один за другим отправил тела охраны в пространственный карман. «Кровь может вызвать вопросы, но это кухня, могли готовить мясо, так что оставлю». Перемещение, и вот я уже рядом с девушкой, а неподалеку лежит пара трупов охраны. «Похоже, не у меня одного была стычка». «Извини», виновато улыбнулась она. «Я не собиралась, но они не пускали меня внутрь. Сказали, что сами передадут еду гостю». Я кивнул и отправил тела к остальным, после чего перевел взгляд на дверь. Дверь, за которой должен был находиться Рю. Я вошел туда первым. Шагнул в просторный светлый зал, в центре которого сидел мужчина в цепях. Тот самый, которого мы с девушкой видели на аукционе рабов, разве что вид у него был гораздо лучше. Его помыли, побрили, облачили в дорогое ханьфу, но он все равно оставался пленником. Он смерил меня и идущую следом Мару презрительным взглядом и поднялся из-за стола, за которым сидел. «Вижу, что вы не слуги, несущие мне ужин. Полагаю, убийцы, кто вас послал? Кванден, Аргадел, если так, знайте, Рю Джайтана так просто не убить. Я буду восставать из пепла подобно Фениксу снова и снова». «Я тебе не враг, Рю», сказал я, подойдя ближе, так, чтобы между нами оставалось всего 10 шагов. «Я твой друг». Та светловолосая женщина тоже говорила, что мой друг. «Что-то многовато у меня друзей, которых я вижу впервые в жизни», фыркнул он. «Я освобожу тебя, но сначала должен убедиться, что ты — это ты, а ты наглец». «Сколько стоек в стиле танцующего дракона?» 34, и глазом не моргнул он. «Это твой вопрос, сколько узлов в технике шкура громового дракона?» «В полной, 112, но вроде бы ее можно использовать и при меньшем количестве узлов, главное, чтобы основной узор сохранялся». «Такой ответ годится, что по мнению Наламыя нужно было сделать с людьми?» Задал я следующий вопрос. «Уничтожить? Он считал вас всех заразой этого мира». И последний вопрос. «Кто такой Арадахару?» При упоминании этого имени лицо человека дрогнуло, его исказила гримаса застарелой боли, словно разбередили старую рану. «Он мой брат, которого я убил», сухо процедил он, «кровь которого пропитала этот умирающий мир, а его плоть создала первых воинов». «Это и впрямь ты», прошептал я, смотря на мужчину. Он выглядел жалким, совсем не как тот Рю, что представал передо мной в человеческом обличье, но сказанное им не оставляло сомнений. «Конечно, всегда есть шанс, что это какой-то ловкий трюк, но я не видел в этом никакого смысла. Зачем какому-то человеку представляться Рю Джайтаном и демонстрировать уж очень специфические сведения вроде узлов в шкуре громового дракона? Разумеется, я, человек», — фыркнул он. «Знаю, это прозвучит странно, но мы с тобой знакомы». «Да», — он удивленно приподнял бровь. «Мне сложно вас отличать, все люди на одно лицо». «Нет, в смысле?» Мару дернула меня за рукав, намекая, что нам нужно поторопиться. «Я хотел сказать, что ты ведь был фрагментом души, что занял человеческое тело, верно?» На слова о фрагменте он фыркнул, но затем задумался. «Понятия не имею. Знаю, что пришел в себя в нем, и понятия не имею, как таким стал. А еще, с твоей памятью что-то не так, одни дыры». «Да», мужчина недоверчиво прищурился. «Потому что ты фрагмент. Я бывал в храме дракона горного источника и забрал оттуда статуэтку дракона, в которой был другой фрагмент тебя. И ты, другой ты, попытался захватить мое тело. У него не получилось, и он стал духом, привязанным ко мне. То есть в тебе сейчас другой мой фрагмент?» «Нет, ты в смысле другой ты, он погиб, спасая меня. В схватке с демоническим копьем вечной тьмы он смог материализоваться и сражаться, но это стоило ему жизни. Он спас меня, и самое меньшее, что я могу сделать, это спасти тебя. А вот спасение мне не помешало бы», — ухмыльнулся мужчина и выставил перед собой руки, намекая на то, что нам нужно его освободить. Мару нахмурилась, а я, не думая, рубанул по оковам Рихаром. Рю тут же затряс руками и с довольной ухмылкой потер запястье. «Нет, я понятия не имею, что вы там сделали», — донеслось у меня в ухе. «Это была Мия, и она была той, кто в итоге должен был следить за зданием, где была парочка из дома Сен. Но кто-то только что выскочил из дворца и, кажется, направляется в вашу сторону. Готова поставить небесный спир, что это тип в маске». «Понял», — бросил ей, и дальше отослал сообщение всем. «Встречаемся на точке». «Надо уходить», — сказала Мару, и я согласно кивнул. «Рю, давай руку, я перенесу нас», — взял Мару за руку, шагнул к Рю, чтобы взять и его, но тот резко отпрянул. «Никуда я с вами не пойду», — рыкнул он. «Он просто не понимал, поэтому я решил вначале нас перенести, а потом уже позволить ему решать, что делать. Но это, как оказалось, было ошибкой. Мою попытку схватить его Рю воспринял как угрозу или нападение и незамедлительно ответил. Я так и не понял, что это была за техника и техника ли вообще. Просто в нас с девушкой врезалось что-то очень мощное, словно огромный воздушный молот. Эффект был соответствующим. Мы проломили своими телами здание насквозь, нас вышвырнуло на улицу, и лишь чудом мы не свалились с предпоследнего этажа пагоды. «Ты в порядке?» – спросил я, помогая Мару подняться. «Да». «Что это вообще было на аукционе?» «Говорили, что он 10-й ступени. Откуда такая сила?» «Возможно, он сильно себя поднял или скрывал возвышение. Он же дракон в конце концов, и даже оставаясь в теле человека, знает и умеет гораздо больше нашего. Мы должны его поймать раньше, чем объявится тип в маске». «Поняла», — кивнула девушка, и мы рванули обратно в комнату. Рюк тому моменту там, разумеется, уже не было. Он выпрыгнул через окно, расположенное с противоположной стороны, приземлившись прямо на перепуганных внезапным взрывом охранников. Он играючи разметал их в стороны, используя какую-то технику ветра, и тут же выбил ворота, воспользовавшись той самой техникой, что ударил по нам. «Ты уверен, что мы должны за ним гнаться? Ты его освободил, и не похоже, что он хочет нашей помощи. Он просто растерян и не понимает, что происходит, иначе вряд ли бы орал о том, что он Рю Джайтан. Если мы его бросим, Сен снова его схватит». «Да, тут ты прав». Глава 30. Вместе с девушкой мы стали спускаться вниз, перепрыгивая с пагоды на пагоду техникой шагов. Не прошло и 10 ударов сердца, как мы были внизу и гнались за Рю. «Что там у вас происходит?» «Это голос Луя». «Да, там у вас что?» «Что-то взорвалось», — поддержала его Мия. «Я мчусь к вам». «Нет, идите в точку встречи», — на ходу кричу им. К этому моменту мы уже на улице, и поместье Северного Ветра осталось позади. Рю опережал нас, скользил в толпе, словно рыба в воде, используя технику шагов. Наши же умения словно не годились для этого, и приходилось порой буквально расталкивать людей. А улицы города тем временем были полны народу. Сколько там людей в Ханду? 12 миллионов, и сейчас такое ощущение, что все они вышли на улицу. Огромное столпотворение, через которое было очень сложно пробиваться. «Рю, стой, я тебе не враг», — попытался докричаться до него, когда почти удалось его нагнать, но тот то ли не услышал, то ли проигнорировал. Вокруг было слишком много людей, чтобы догнать его, а попытаться перемещаться по столбам для клановых значило выставлять себя на показ. Думаю, что тип в маске уже добрался до поместья Северного Ветра и понял, что там никого нет. Рю, чтоб тебя. Мы двигались прямо в центр площади вместе с людским потоком. Вокруг было так много людей, что я потерял из вида Мару и понятия не имел, где сейчас девушка. Может, пытается перехватить Рю в обход, сейчас это не важно. Нам нужно как можно скорее добраться до него и скрыться из города. Изначально я думал перемещаться в гостиницу, но учитывая его побег, лучше выбрать другую точку. Например, за городом. Я как раз сохранял одну в полудне пути от Ханду как раз на такой случай. Он бежит прямо к центральной площади, донесся голос Мару из артефакта. Знаю, я у него на хвосте. Почти догнал, но почти, очень уж растяжимое понятие. Когда казалось, что я почти его догнал, он ухитрялся снова увеличить дистанцию, оставляя меня с носом. Вот же придурочный дракон, я ведь ему помочь хочу. Если бы он сказал, что Дом Сен его друг, что собирается остаться с ними, я бы просто ушел, а в такой ситуации остается его только вытащить, а дальше уже пусть сам думает, что и как. И тут впереди прогремели торжественные возгласы. Они прокатились по толпе, и через миг я понял, что происходит. Впереди на огромной сцене появилась вечная, огромная человекоподобная боевая машина, выглядящая как прекрасная женщина с серебряной кожей. Она возникла в воздухе и поприветствовала людей, разведя руки в стороны. Запоздал и я подумал, что если с приговоренными все ясно, то что с претендентами? Тут они тоже есть, и если да, то куда их отбирают? Тоже в вечную божественную гвардию? Все эти мысли пронеслись за мгновение и так же благополучно забылись. Сейчас точно не до этого, ведь Рю мчался прямо туда, к сцене. На ней помимо вечной было несколько десятков человек, скованных по рукам и ногам. Кто-то из них просто стоял с мрачным видом, кто-то плакал и бился в истерике, моля пощады. Приговоренные, тут без вариантов. Похоже, в отличие от моих родных краев, здесь приговоренным не дают неделю, а отправляют в нижние витки прямо так, на празднике, на глазах у сотен тысяч зрителей. Приветствую вас, добрые жители города Ханду, красивейшего города шестого витка. Ее мелодичный голос словно песня звучал, казалось, отовсюду. Сегодня я пришла сообщить, что вы трепетно исполняете заветы лордов, и наказать тех, кто нарушает их. Эти люди – убийцы, насильники, воры, демонопоклонники. Они уродуют наше общество и должны получить по заслугам. Да-а-а-а, доносилось отовсюду, отчего у меня даже заложило в ушах. Я был близок, очень близок, до Рю оставалось каких-то метров 50. Сейчас он свернет от сцены, и я его перехвачу. Но Рю меня переиграл и удивил, а заодно удивило и всех присутствующих. Он в один прыжок оказался на краю сцены, и теперь тысячи людей смотрели на него, на идиота, что посмел вмешаться в церемонию. Вечная оторвала взгляд от публики и опустила его, взглянув на человека. «Ты тоже считаешь себя достойным кары?» – спросила она, взирая на Рю сверху вниз. «Нет, я Рю Джайтан, великий дракон горного источника, и я повелеваю тебе, Акхтанзе Юхатетанасис». Толпа затихла, а вместе с ней затихла и вечная. Она смотрела на него, и тут ее горящие голубым глаза стали красными. Ее голова странно дернулась, словно как от судороги, а миг спустя ее идеальное лицо раскрылось, демонстрируя механическую часть, а если быть точным, то огромную алую линзу, один вид которой тут же всколыхнул в памяти схватку к големам Горвея. Обнаружена угроза первого уровня. Запущена ликвидация. Громко прозвучал голос вечной, но теперь лишенный мелодичности и ставший сухим, металлическим. Рю, словно не ожидавший такого, невольно отпрянул. Толпа застыла, не понимая, что происходит, а вот я понимал, ничего хорошего. Машина перешла в боевой режим. Смотрела она, кажется, именно на дракона. В линзе полыхнул алый свет, и одновременно с этим что-то на огромной скорости влетело ее в голову. Огненный луч невообразимой силы немного скосился и рассек город на две части, стирая в пыль дома, людей и испаряя воду в море. Лишь после этого я осознал, что это был тот тип в маске. Он вступил в схватку с вечной. Боевая машина рухнула на землю, разметав один из дворцов рядом с площадью, поднялась и атаковала новую цель. За ее спиной возникли сотни сияющих шаров, которые обрушились на телохранителя женщины из дома Сен. Он рассек каждый из них, используя какую-то очень мощную технику, отчего пространство над площадью взорвалось, и всех присутствующих вбило в землю ударной волной. что там говорила Мару. Этот кинси третьей ступени, я уже и забыл, насколько разрушительны для всего вокруг схватки такого уровня. И ведь он, кажется, сдерживается. Взмах меча, и он рассек голову вечной надвое, но этого было мало, чтобы прикончить боевую машину. Мечник уже мчался вперед, прыгнул ей на грудь и в два удара пробился внутрь, а третьим пронзил ядро. Сообразив, что схватке пришел конец, я попытался найти Рю. Проклятие, в царившем хаосе потерял его из вида. Добрая треть города пылала, люди в ужасе бежали прочь, втаптывая в землю оступившихся. Быстрее, я должен найти Рю прежде мечника. Одно прикосновение, и мы будем далеко отсюда, там, где он нас уже не достанет. Где же ты, Рю? Рискнув, я прыгнул на один из столбов и осмотрелся. Беглый осмотр, и он попался мне на глаза. Ему почти удалось вырваться из толпы. Бросился к нему и за несколько мгновений преодолел сотни метров, разделяющих нас. Мару, уходи к остальным, приказал я, используя артефакт. Я почти достал Рю. Встретимся позднее, Рю, крикнул я ему. Тот испуганно повернулся. Мне достаточно было просто его коснуться и использовать перемещение. Мои пальцы касаются его, но ничего не происходит, а сам я падаю рядом, заливая землю кровью. Лишь мгновение спустя приходит осознание, что случилось. Мои руки. Обе мои руки оказались отсечены выше локтя, да с такой силой и быстротой, что мой разум физически не смог заметить атаку. А еще спустя мгновение понял, что все гораздо хуже. Не только руки, но и ноги. Кинси буквально одним ударом превратил меня в обрубок. Рю отшатнулся, ошарашенно уставившись на меня. Даже не пытайся сбежать. От меня все равно не уйдешь. Телохранитель Сен появился рядом. «Ребят, уходите из города, меня не ждите». «Мне конец», — передал я артефактом. «Возможно, у меня еще есть шанс. Если я вцеплюсь в артефакт зубами, то смогу передать на него энергию и использовать». Я из последних сил бросился к браслету, но Кинси оказался быстрее. Он пнул меня, легонько по его меркам, но этого хватило, чтоб меня отшвырнуло на десятки метров в сторону. «Не дергайся, у нас к тебе очень много вопросов. Кажется, в городе что-то происходит». Луй метнулся к окну, выглядывая наружу. Ли стояла рядом с Мором, чувствуя накатывающий страх. В такие моменты она действительно хотела ничего не чувствовать. Пока в гостинице были лишь она, Мор и Луй. Мару была вместе с Нитом, а Мия находилась ближе всех к городской площади и вряд ли могла быстро вернуться через такую толпу. А потом совсем неподалеку полыхнул огонь. Огромный луч рассек Ханду надвое, сметая целые улицы и кварталы. Им повезло, их гостиницу не задело, но не оставалось сомнений, что попади этот луч сюда, ни одна из защитная техника не спасла бы. «Только бы они были в порядке», – прошептал Лей. «Конечно будут, это же Нейт, он способен вернуться даже из ада». «Действительно», – взволнованно улыбнулась Лей. «В центре города словно произошла короткая схватка», но было непонятно, кого и с кем, а затем все стихло, оставляя лишь последствия. «Ребят, уходите из города, меня не ждите». «Мне конец», — внезапно прозвучал голос Нейта из артефакта, заставивший друзей замереть. Им требовалось время, чтобы осмыслить сказанное. «Мы должны отправиться туда», — решила Лей. «Если он жив, мы его вытащим». «Да», — поддержал ее Мор. «Друзей не бросают, но чем мы ему поможем? Если они с Мару не справились, то мы тем более, на месте решим», бросила ему Ли и распахнула дверь, ведущую в коридор, а затем тут же отшатнулась, увидев того, кто стоял за ней. На девушку тут же накатил ужас, леденящий душу страх сковал руки и ноги, заставляя отступать. Мужчина улыбнулся ей и сделал шаг вперед, заходя в комнату и бегло осматривая ее. «Привет, Ли, ты так выросла, все больше похоже на свою мать», — улыбнулся гость, сложив руки за спиной. «Мне пришлось проделать очень большой путь, чтобы найти тебя. Кто бы мог подумать, что ты окажешься так далеко от дома?» «Нет, нет, это невозможно», — забормотал Луй, весь дрожа. «И тебе привет, Луй. Смотрю, ты возмужал. Кто это?» — спросил Мор, единственный, кто не понимал, что происходит. «Лей, представишь меня своему другу?» Продолжал улыбаться гость. «Это мой отец Урадгасин, безумный демон сотни звезд», сквозь зубы процедила Лей, хватаясь за оружие. «Но ведь он, начал было Мор, но не закончил. Все и так понимали, что он имел в виду. Урадгасин, безумный демон сотни звезд, был лишен сосредоточия и приговорен. Лей сама видела, как демоны забрали его в ад. Она и еще несколько десятков людей, наблюдавших за этим как за представлением, как грубо и неуважительно. «Лей, я ожидал, что ты как минимум будешь рада увидеть своего отца. После того, что ты сделал, у меня нет отца». Мужчина перестал улыбаться. Вот как он скакнул вперед, используя технику шагов, и сделал это так быстро, что Лей не успела отреагировать. Ее меч оказался сломан и вырван из рук. Урад Дасин сделал это голыми руками. Лей мгновенно стало ясно, что он сильнее, намного сильнее. Она не могла оценить объем его силы, но в том, что он превосходит их на несколько возвышений, не оставалось сомнений. «Почему ты тут?» Она пыталась сделать так, чтобы ее голос не дрожал, но вышло слабо. Безумный демон сотни звезд буквально подавлял их своим присутствием. «Я пришел за тобой, Лей». «Нет, нет, ты ее не тронешь, ты ее больше не тронешь», — закричал Луи, тоже выхватил меч. В два шага он оказался между девушкой и ее отцом. «В тот раз я был слаб, но сейчас, сейчас, нет, Луи», — крикнула Лей, но было поздно. Юноша бросился в атаку, используя технику звездного клинка, отчего его меч заискрил. Рубящий удар по диагонали, и Урад даже не попытался его заблокировать. Клинок врезался ему мужчине в ключицу, но оставил лишь неглубокую, едва видимую царапину. «Слабо, Луи, слабо. И этой силой ты пытаешься защитить мою дочь? Даже не смешно». Безумный демон сотни звезд схватил Луя за запястье и сдавил с такой силой, что раздробил кости. Юноша закричал от нестерпимой боли, но Урат не остановился. Вонзил большой палец в глазницу и поставил парня на колени перед собой. «Нет, стой, ты его убьешь», — закричал Мор. «Он и так должен был умереть. И учитывая ваши знакомства, лучше убедиться, что он не воскреснет». «Нет, стой», — прошептал Лей, но ноги не слушались. Безумный демон сотни звезд раскинул руки и хлопнул, отчего голова юноши взорвалась на множество мелких кусков. «Сволочь!» — закричал Мор, бросившись в атаку и преодолев ужасающее духовное давление. Лей попыталась его схватить, но не смогла пошевелить и пальцем. Все творившееся тут было словно сон. Кошмар, который снился ей уже много раз. Урат Дасин оттолкнул безголовое тело и перехватил кулак Мора. «А вот ты посильнее будешь», — усмехнулся он и второй рукой пронзил грудь парня там, где должно было находиться сердце. Мор охнул, повиснув на чужой руке, и рухнул на колени с дырой в груди. Безумный демон сотни звезд взял его за волосы, и Лей четко осознала, что сейчас будет. «Нет, стой, молю», — закричала она, падая на колени и доставая меч отца. Она подняла его в позе дара, не убивая его, только не его. «Пожалуйста, молю, я сделаю все, все, что ты хочешь, только не его». Она плакала, не в силах поднять взгляд, боялась увидеть, как Мор погибает от рук отца. Урат легко оттолкнул парня, отчего того отбросило к стене, и подошел к дочери. На его губах снова заиграла улыбка. «Да, вот так лучше. Вижу, что ты хорошо берегла его, Лей». Мор все еще был жив, сильно ранен, но жив. Он хрипел, тянулся к ней, а Лей мысленно молила духа спирали, чтобы этому идиоту хватило ума притвориться мертвым. Он не сможет спасти ее. Никто не сможет. Урат опустился перед ней на одно колено и потрепал дочь по волосам. «Ты действительно можешь кое-что для меня сделать. Я хочу знать, где сейчас Юлей, говорящая с мертвыми». У Мии не получилось быстро вернуться. Сразу после того, как Нейт приказал всем уходить, она помедлила. Подумала, что может быть полезной, а затем в центре города что-то полыхнуло. Алый луч ударил оттуда, превратив в пыль дом, который был неподалеку. Девушку и людей, что были поблизости, отбросило взрывной волной, но она довольно быстро пришла в себя. Все-таки восьмая ступень и закалка меридиан позволили ее телу быть гораздо крепче, чем раньше. А затем прозвучал голос Нейта. «Ребят, уходите из города, меня не ждите. Мне конец». И в этот момент внутри нее все оборвалось. Ноги подкосились, и она просто рухнула на колени. «Мне конец». Эти слова раз за разом звучали у нее в голове. Разум просто отказывался в это верить. Нейт был сильнейшим из них, он выживал там, где никто, казалось бы, не мог выжить. «Нет, он не мог так просто проиграть», — шептала Мия, собираясь с духом. Мия посмотрела на свою руку, где было кольцо, то самое, которое надо разбить в экстренной ситуации. Помимо того, что оно способно передавать информацию, оно делало и еще одну вещь, которая вышла как побочный эффект. Пока Нейт жив, кольцо едва заметно сияет. Эдакий аналог нефрита жизни, что сообщает о гибели хозяина. И сияние никуда не пропало, а значит Нейб жив. Значит его схватили, и в таком случае еще есть шансы. Она поспешила назад, неслась сломя голову к месту недавней схватки, и под самый конец было проще. Люди бежали прочь из центра города, спасая жизни. Но несмотря на спешку, Мия сразу поняла, что опоздала. Там было множество солдат одного из кланов, изрубленное тело одной из вечной, но не следа Нейта или той парочки из дома Сен. Внезапно чья-то рука накрыла ей рот, дернула назад, и Мия чуть было не схватилась за оружие. «Спокойнее, это я, Мару», — выругалась Мия. «Хвала духу спирали, это ты, Нейт, он. Все плохо, идем». Мару поманила девушку за собой, прочь от схватки. «Что случилось?» — спросила Мия, когда они оказались достаточно далеко. «Сама до конца не уверена. Мы разделились в толпе. Я посчитала, что смогу перехватить Рю где-нибудь сбоку. Попыталась пойти параллельно, но это было ошибкой. Кажется, Рю выскочил прямо к Вечной, что-то ей сказал, и та взбесилась. Так город взорвала Вечная», — изумилась Мия. «Я сама в шоке. Никогда такого не видела. За последние сотни лет нет ни одного достоверного свидетельства схватки с этой штукой. В общем, с Вечной разобрался Кинси из сокрушения Черных Небес. Нейт попытался перехватить Рю во время той битвы, но не успел. Кинси отрезал ему руки и ноги. Что? Но ведь браслет. Да, он даже сбежать не смог, и вряд ли выберется без нашей помощи, но главное, что он жив, и мы его вытащим, во что бы то ни стало, я тебе обещаю.